глаза сузились, выдавая хищный азиатский прищур. Заметив вопросительный взгляд своего заместителя, Павлов качнулся вперед, точно хотел поделиться новостью. Потом раздумал, требовалось поразмышлять самому. Сведения, которые сообщил Блохин, на первый взгляд были ошеломляющими. И в то же время они выстраивались в один ряд с такими фактами, восприятие которых притупилось из-за постоянного одергивания Москвы. Первое побуждение было бросить все и бежать в штаб, поднимать армию, выводить войска на позиции. Но Павлов тут же твердо одернул себя. Бегать надо было раньше. Тревогу следовало бить неделю назад, когда перебежчики один за другим называли 22 июня. Особисты их крепко потрясли на предмет провокации. И, скорее всего, после 22-го пустят в расход. «Надо, надо!» — передразнил себя Павлов. «Кто может поступать, не считаясь мнением вождя? Сколько таких ретивых, искренних служак превратилось за последнее время в лагерную пыль? Еще один повод пополнить их ряды». Дмитрий Григорьевич неприязненно покосился на сидевшего сбоку Болдина. В сложившейся обстановке само сознание, что от него ждут каких-то действий кардинальных, решительных, а значит, опасных, вызывало неприятное чувство. И оно невольно переносилось на заместителя и ожидавшего приказаний начальника разведки. Дмитрий Григорьевич мрачно посмотрел на расплывающуюся сцену и ничего не увидел. Потом сам себя одернул и сжал кулаки. Конечно, сообщения разведчиков становились все тревожнее. Ну и что? Нападение на Францию, Норвегию не раз откладывалось. Сам он лично считал самым опасным сроком пролетевшую середину мая. Тот срок называли многие агенты. Однако минуло. Может, и сейчас пролетит? Лето к середке тащится. Осень близко. Кто же осенью начнет, в канун-то зимы? Никогда так не радовался Дмитрий Григорьевич переменчивому российскому климату. Не успеешь привыкнуть к теплу — хлынут холода. Новая смена впечатлений. А с военной точки зрения — благодать. Зимой никто не сунется. Зимой держать оборону проще, а наступать труднее. Но то, что сообщил начальник разведки, нарушило все представления, выходило за привычные рамки. «Этого не может быть», — твердо и громко произнес Павлов, покосившись на Блохина. «Проверьте». Заметив чутко наставленное ухо Болдина, тронул его за рукав. Первый зам живо повернулся и привстал, вглядываясь в освещенные сцены лицо командующего. Его опять поразил дикий азиатский прищур. Но вот лицо командующего прояснилось. «Чепуха какая-то», — произнес Павлов, понизив голос. «Разведка сообщает, что на границе очень тревожно. Немецкие войска якобы приведены в боевую готовность и даже начали обстрел отдельных участков нашей границы». «Так это и раньше сообщалось», — ответил Болдин успокаивающе. «Ведь пережили». Согласно кивнув, командующий вновь коснулся его руки в знак благодарности и, приложив палец к губам, показал на сцену. Глава 32.